Вернувшись домой, Анна обнаружила неприятный сюрприз. На крыльце сидел Марк, ее бывший муж. «Марк, что тебе здесь нужно?» «Ну, мы все смертельно переволновались, Анна. По телевизору только и говорят, что о стрельбе в Большом театре. Ты не отвечала ни на звонки, ни на сообщения». «А только тебя мне не хватало, Марк. Спасибо, со мной все хорошо. Можешь возвращаться обратно?» «Когда я узнал, что тут произошло, мне вспомнился ювелирный магазин Сабара». «Ой, только не начинай, пожалуйста». «Ну, твоя мать говорит то же, что и я». «Ну так тебе надо было жениться на ней. Вы прям-таки созданы друг для друга». Марк по-прежнему сидел, давая понять, что уходить не собирается. Измученная Анна рухнула рядом. «Я думал, ты переехала в Орфе, чтобы наслаждаться жизнью в городе, где ничего не происходит», — сказал он. «Ну, так и есть», — ответила Анна. Он горько усмехнулся. «Можно подумать, ты тогда поступила в Нью-Йорке в это спецподразделение, чтобы только меня изводить». «Прекрати строить из себя жертву, Марк. Когда мы познакомились, я уже работала в полиции, ты это прекрасно знал». «Это правда», — согласился Марк. «И должен сказать, что мне в тебе нравилось и это. Но тебе никогда не приходило в голову хоть на секунду представить себя на моем месте. В один прекрасный день я встречаю невероятную женщину. Блистательную, красивую, как не знаю что, веселую. И мне даже выпадает счастье стать ее мужем. Но эта великолепная женщина каждый день отправляется на работу в бронежилете. И когда она выходит за порог квартиры со своим полуавтоматическим пистолетом на поясе, я всякий раз спрашиваю себя, увижу ли ее живой. При каждом сигнале сирены, каждой тревоге, каждый раз, когда по телевизору говорят, что где-то стреляют или случилось какое-то ЧП, я спрашиваю себя, не там ли она. А когда раздается звонок в дверь, то кто это? Сосед пришел попросить соли? Или это она забыла ключи? Или, может, это офицер в форме явился мне сказать, что жена погибла при исполнении служебных обязанностей? А какая берет тоска, когда она вечером задерживается? И какая гложет тревога, когда она не перезванивает, хотя я оставил ей уже несколько сообщений? А эти дежурства, из-за которых она ложится спать, когда я встаю, вся жизнь вверх ногами. А ночные вызовы, уходы посреди ночи, и сверхурочные, и работы в выходные. Вот чем была моя жизнь с тобой, Анна». «Довольно, Марк». Но он явно не собирался останавливаться. «Хочу спросить тебя, Анна, когда ты от меня уходила, ты хоть на миг поставил себя на мое место? Попыталась понять, что я пережил? Когда мы должны были встретиться после работы и поужинать в ресторане, у мадам в последнюю минуту стряслось что-то срочное, я прождал несколько часов и вернулся домой голодным. А сколько раз ты говорила «еду», но так и не появлялась, потому что дело затягивалось? Но неужели так трудно было хоть раз, в виде исключения, передать дело кому-нибудь из тысяч полицейских, входящих в этот долбанный департамент полиции, и поужинать со мной? Потому что пока мадам Анна спасала всех на свете, все 8 миллионов обитателей Нью-Йорка, я чувствовал себя пятым колесом в колеснице. Мною занимались в последнюю очередь. Полиция украла у меня жену». «Нет, Марк», — возразила Анна, — «это ты меня потерял. Это ты не сумел меня удержать». «Дай мне еще один шанс, умоляю». Анна долго колебалась, прежде чем ответить. «Я встретила другого человека, очень хорошего человека. По-моему, я влюблена. Прости». Повисло ледяное молчание. Вид у Марка был раздавленный. Он долго смотрел на нее, потом с горечью произнес: «Наверное, ты права, Анна. Но не забывай, ты очень изменилась после того, что произошло в ювелирном магазине. И этого могло не быть. В тот вечер я не хотел, чтобы ты туда ехала. Я тебя просил не отвечать на этот чертов звонок, помнишь?» «Помню». Если бы ты не поехала в этот магазин, если бы раз в жизни послушала меня, мы бы до сих пор были вместе».